В этот раз смеяться предстояло тому мальчику, который хотел посвятить себя работе с менее удачливым в шутках брату судьбы, времени. Новый учебный год не принес ничего нового. Все та же учеба, все те же дополнительные занятия. С третьего курса у мальчика прибавилось предметов, теперь он изучал нумерологию, руны и магловедение. Встречи с профессором Дамблдором стали реже, всего лишь два раза в месяц. Мужчина искал путь бузиновой палочки и, к сожалению, пока не мог похвастаться результатом. Зато благодаря этому у Тома освободилось время, и вальпургиевы рыцари стали собираться чаще. Их встречи все больше походили на закрытый клуб джентльменов, а оттого, встречи казались им чем-то невероятно особенным. Хотя, Тому это больше напоминало игру. Каждый раз у него появлялось такое чувство, что ребята не доиграли в детстве. А теперь, получив волю создать свое тайное общество, они отрывались по полной, придумывая секретные шифры, свое рукопожатие, создавая новые заклинания и еще много разных, не очень важных, но забавных вещей. Ему нравилась эта игра, и он ее поддерживал. Ближе к Рождеству Том вместе с Рози создали заклинание, благодаря которому можно было нанести на кожу рисунок. Специальная магическая метка, с помощью которой они бы могли определить, что кто-то из друзей находится в опасности, а тот, кто попал в беду, мог вызвать помощь. Перед отъездом домой каждый из мальчишек получил от Тома такую метку. Она представляла собой своеобразный браслет в виде тернового венца вокруг предплечья, чуть ниже локтя. В неактивном состоянии метка была бледно-серой, но когда кто-то активировал рисунок, она наливалась чернилами, становясь ярко-черной. В таком состоянии она оживала, и ветви тернового венца, из двух колец, поворачивались таким образом, чтобы просветы между шипами образовывали имя того, кто просит о помощи. Таким же образом можно было сообщать место и время встречи. Единственный минус подобной метки – невероятно сильное жжение во время активации. Но зато, такое послание точно не пропустишь, даже если будешь спать. По возвращении домой Тома ожидал неприятный сюрприз. В рождественский вечер Роза и Эйвери-старший объявили о помолвке. Летом, после дня рождения леди, должна была состояться свадьба. Впервые за долгое время судьба так жестоко поступила, буквально дала под дых, выбивая весь воздух. Том знал, что рано или поздно этот момент придет, но каждый раз ему казалось, что обстоятельства складываются так, что о свадьбе некогда думать. Та же смерть Дэвида. Пусть Розе было глубоко все равно на своего деверя, но спустя полгода после его смерти объявлять о свадьбе. А может, Том просто не хотел этой свадьбы, не хотел делить Розамунд больше ни с кем. Как бы то ни было, дата была назначена, 5 августа. Теперь Том ждал ее как судного дня. «Что-то вы сегодня особенно мрачны, Том. Вас что-то тревожит?» Профессор Слакхорн восседал во главе стола во время одного из своих званых ужинов. После возвращения в школу Том с удивлением обнаружил приглашение от профессора и не стал отказываться. «Просто на каникулах, сэр». Он узнал, что его матушка выходит замуж. Отозвался Лестриндж, хищно скались в улыбке, смотря на Тома с легкой издевкой. Заявили старшего. «Ох, правда?» Слакхорн заметно повеселел. «Это же чудесная новость. Неужели вы расстроились из-за этого, Томас?» «Профессор, я очень рад за леди Розамунд. Она отдала довольно много лет своей жизни, чтобы воспитать меня, поэтому она как никто другой достоин семейного счастья. А мистер Эйвери уже давно является другом нашей семьи. Я его уважаю как волшебника и как мужчину». Том улыбнулся и медленно перевел взгляд на старшекурсника, слегка прищуриваясь и смотря на него с легким пренебрежением. «Поэтому у меня нет повода расстраиваться из-за свадьбы. Очень по-взрослому, Том. Леди Ричардсон всегда была для меня интересной особой, стоило мне только услышать о ней. Она больше не делает пророчеств. Я слышал, у нее есть особая предрасположенность к этому». Профессор взял дольку засахаренного ананаса и отправил ее в рот, причмокнув губами от наслаждения. «Только в узких кругах, сэр. Она старается не растрачивать свои силы впустую. Что ж, очень умно. Хотя, я бы не отказался от пророчества и про себя. Замолвите за меня словечко, а?» Профессор подмигнул Тому, салютуя кубком с напитком. «А вы, мистер Розье, до меня тут дошли слухи, что ваш отец получил повышение». Том слушал беседу вполуха. Его мысли были далеко от кабинета зельеварения, где-то в районе дома, где сейчас должна быть леди Ричардсон, вместе с леди Блэк и Малфой обсуждать свадебные приготовления. Но бежевый, это так скучно. Ирма скривилась, откидывая от себя лоскут ткани в сторону Элизы Малфой. Ну почему же скучно, если бежевый с белым кружевом? Миссис Малфой поджала тонкие губы, явно не собираясь отступать в своих идеях основного цвета на свадьбе. Это лучше, чем везде запихивать черный, зеленый и серебро, которые нам всем просто осточертили. Да, но надо помнить и еще о вкусе, дорогая Элайза, парировала миссис Блэк. Они спорили над каждой мелочью, пока не оставалось лишь два варианта, из которых и приходилось выбирать. Розамунд, свадьба по расчету, милое дело, особенно, если тебе даже пальцем не надо шевелить, за тебя все делают другие, даже в выборе свадебного платья. Роза спокойно пила чай, сидя в любимом кресле и листая каталог свадебных платьев, что ей недавно прислали. Хотелось ли ей выходить замуж? Нет, определенно нет. Дело тут было даже не в желании, а в том, что к Эйвери Каллуму она не испытывала каких-то особенных чувств. Симпатия, да, что-то романтичное, да, но чтобы что-то высокое, что окрыляет и дает силы и желание просыпаться по утрам, ждать каждой встречи, а в разлуке скучать, нет. Эйвери был скорее удобным дополнением в ее большом плане по спасению этого грибанного волшебного мира. Хотя кому далось уже это спасение? Последние полгода Розамунд все реже стала задумываться, насколько сильно она изменила ход истории. Записи в дневниках стали все реже и короче, а видений больше не было. Значило ли это, что впереди ее и Тома ждет светлое будущее? Кто знает. А ты что скажешь, Розамунд? Элиза положила перед женщиной на стол ткань приятного кофейно-бежевого цвета с белым кружевом сверху и сапфирово-синий платок с черным кружевом. Хм. Женщина отложила каталог со свадебными платьями и взяла в руки оба предложенных варианта. Это слишком скучно, а это слишком траурно. В обоих случаях получается мрак. Тогда что же? Ирма поджала губы, явно недовольная выбором подруги. Вишневый с золотом. Розамунд поднялась и прошла к другому краю дивана, куда женщины сразу отбросили неподходящие цвета. Но эти цвета же близки к гриффиндорским. И что? Роза взяла два лоскута ткани и переплела их между собой, кладя получившуюся косичку на руки Ирме. Какая разница, к какому факультету принадлежат какие цвета? Вне школы Хогвартс эти цвета принадлежат и многим другим вещам. Так стоит ли зацикливаться на каком-то школьном факультете, на котором учатся дети? Так глупо и по-детски. Миссис Блэк и миссис Малфой переглянулись и опустили взгляд на переплетенные ткани. Обе женщины были в замешательстве от слов третьей, что даже не находили слов возразить ей. Розамунд пожала плечами и села обратно на диван, взяв в руки каталог, обращая взгляд блестящих серо-голубых глаз к женщинам напротив. «Кстати, леди, что вы думаете насчет джаза на свадьбе?» Том, Томас, Редбл, Вальбурга пробивалась через толпу учеников, что спешили на ужин. Сам же мальчик не торопился за стол и вместе с Лестринджем и Розье стоял в стороне, обсуждая заклинание, что они отрабатывали на последней встрече вальпургиевых рыцарей. Заслышав девушку, все трое развернулись, наблюдая, как несчастная борется с потоком оголодавших детей и тихо посмеиваясь. Но вскоре им, точнее тому, стало не до смеха. Как только Вальбурга выбралась из толпы, она подлетела к нему и залепила звонкую пощечину. Щеку словно бы огнем обожгло. Том, не ожидавший удара, рефлекторно повернул голову и теперь смотрел растерянно в сторону, не понимая, что произошло. Лестриндж и Розье охнули, с удивлением смотря на эту сцену. «Как ты посмел, Том Редбл?» Вальбурга кричала, иногда срываясь на виск и при этом слегка подпрыгивая. «Если ты объяснишь, что я посмел, то я объясню тебе, как именно я это сделал». Мальчишка потер ушибленную щеку, тихо шипя от неприятного ощущения покалывания. «Хорошо, я объясню». Вальбурга открыла было рот, но заметив, что некоторые проходящие стали уже останавливаться и откровенно пялиться, схватила Редбла за руку и поволокла его в ближайший класс, прикрикнув Эмерсону и Крокусу, чтобы те следовали за ними, иначе она их убьет. Заведя всех троих пленных в класс, девушка запечатала заклинанием дверь и резко развернулась на каблуках к парням, что с растерянностью и недоумением глядели на нее. «Снимайте пиджаки», — велела девушка, уперев руки в бедра и нахмурившись. Розье и Лестриндж засмеялись и заулюлюкали, пуская двусмысленные шуточки, но Вальбурга медлить не стала, тут же направила палочку на них. «Живо! Никогда не думал, что буду раздеваться под прицелом палочки», — проворчал Эмерсон, но, как и Том с Крокусом, снял пиджак, кинув его на парту. «И, штаны снимать, подштанники, плавки, меня не интересует то убожество, что ты прячешь в своих кальсонах, Лестриндж. Вальбурга скривилась и перевела взгляд на Риддла. «Закатывайте рукава». Мальчики бесспорно подчинились. Они поняли, что девушка именно хотела сказать, а потому закатали рукав лишь на одной руке, там, где был терновый венец. «И вот что это?» Вальбурга схватила руку Тома и ткнула пальцем в бледную магическую татуировку. «А? Почему я вдруг обнаруживаю на руке своего 13-летнего брата это? Это не опасно, Бурга. Я сейчас все объясню, если ты выслушаешь меня». Том попытался мягко перехватить ее руку, но девочка оттолкнула его ладонь, вновь тыча, на этот раз ногтем, в рисунок на руке. «Ты создал это, и ты уберешь это с тела моего брата. Я не позволю ему ходить как животному с клеймом». «Достало!» – простонал Лестриндж, выкинув вперед руку с палочкой. «Обливиате!» Вальбурга отшатнулась, сначала от неожиданности, а потом от подействовавшего заклинания. Ее зрачки ненадолго разъехались, а затем вновь вернулись в обычное состояние, но вид у девушки был растерянный и какой-то обалдевший. Том, Лестриндж и Розье быстро опустили рукава рубашек и надели пиджаки. При этом Том ощущал что-то странное внутри себя, неприятное и гадкое чувство, словно он только что предал Вальбургу, вонзил ей нож в спину. «Я уведу ее», — шепнул Розье и под предлогом ужина повел Блэк в большой зал. Как только дверь за ними закрылась, Том резко развернулся, заклинанием выбивая палочку из рук Эмерсона и жалящим заклятием ставя того на колени. Преодолев расстояние между ними, Том схватил старешкурсника за плечо и уткнул палочку тому в грудь. «Запомни, Лестриндж, никогда и ни при каких обстоятельствах не направляй палочку на своих, тем более на Вальбургу. Все наши дела остаются только между нами, и ее они не касаются. Да я только стер ей память». Парень дернулся, но Том надавил кончиком палочки ему на грудь, прожигая в жилете и рубашке дыру, слегка обжигая кожу под одеждой. «Я сам разберусь с ней, если возникнет такая необходимость. А ты не смей, ты много на себя берешь, Реддл», — прорычал Лестриндж, ударом руки выбивая палочку Тома и заваливая того на пол, обхватив за ноги. Началась непродолжительная борьба, в которой один пытался помешать другому добраться до палочки. Они схватились за них одновременно, но реакция Тома была куда быстрее, как и сила его заклинаний. Противоядие пульса прозвучали из уст Тома один за другим, в то время как Лестриндж только и успел произнести цруцы, не договорив заклинание до конца. Старшекурсника отбросило назад, словно тряпичную куклу. Ударившись спиной и головой о стену, он медленно скатился по ней и обмяк, выронив палочку из рук. Тяжело дыша, Том поднялся, пошатываясь и чувствуя металлический вкус во рту. Кажется, при борьбе Лестриндж заехал ему локтем по носу, и теперь кровь текла по его лицу, запятнав пиджак. «Эмерсон, М», достав платок из кармана и приложив его к носу, Том подошел к другу, опускаясь около него. «Отключился? Серьезно? Хотел ударить меня непростительным и отключился? Вот же трусливый ублюдок». Следующие несколько дней Лестриндж упорно избегал компании Тома, не желая ни общаться с ним, ни даже просто встречаться глазами. Все из вальпургиевых рыцарей знали о случившемся, а потому такое поведение никого не удивляло. А вот Вальбурга, в какой-то степени виновница происшедшего, наоборот, не понимала, чего это обычно дружные мальчишки раскололись. Разве пусть и не перестал общаться с Томом, но все же стал проводить больше времени со своим сокурсником, чувствуя, что ему поддержка нужна куда больше, нежели Риддлу. «Эй, Том, тебе просили передать». Какая-то первокурсница подошла к креслу в гостиной Слизерина, где сидел третий курсник и смущенно протянула ему скрученный пергамент. «Спасибо». Том слегка улыбнулся и, кивнув, принял сверток, заставив девочку раскраснеться еще сильнее и убежать к хихикающим подружкам. Реддл проводил девчушку взглядом и развернул свиток, в котором лишь было написано время, уже знакомым косым почерком. Альфред, подсевший к нему, тоже заглянул в письмо и усмехнулся, похлопав друга по плечу. «Сегодня, значит?» «Да, через час». Том выкинул записку в камин и перевел взгляд на Блэка. «Как думаешь, что на этот раз? Может, нашел палочку?» — прошептал Альфред заговорщицким тоном. «Пойду и узнаю», — улыбнулся Том в ответ, поднимаясь из кресла и беря свои вещи, чтобы занести в спальню и переодеться ко встрече с профессором. В назначенное время Реддл постучал в дверь, и уже знакомый голос ответил ему: «Проходи, Том». Дважды просить его не нужно. Толкнув дверь, мальчик вошел в кабинет. Как обычно, класс был погружен в темноту, и лишь несколько парящих вокруг преподавательского стола свечей давали свет, освещая фигуру за столом. Профессор выглядел уставшим и измотанным, словно не спал несколько дней. Профессор Том подошел к столу, но садиться не спешил, подробнее рассматривая преподавателя. «Добрый вечер, Том. Присаживайся и прости, что пригласил тебя так неожиданно. Чаю?» «Спасибо, не стоит». Мальчик опустился во второе, привычное ему кресло, обитое красным бархатом и с резными деревянными ножками. «Что случилось, сэр?» «До меня дошел слух, что не так давно вы с мистером Лестринджем подрались». Том удивленно вскинул брови, при этом его лицо оставалось холодным и непроницательным. Даже если бы Дамблдор захотел, то не понял, что творится у мальчика на душе. «Это сильно сказано, сэр. Мы просто повздорили. Могу я узнать причину?» Профессор внимательнее всматривался в лицо Тома. Тот смотрел также внимательно в ответ, не сводя черных глаз с кристально-голубых. Он мог буквально чувствовать, как Дамблдор пытается забраться к нему в мозги, как медленно, с трудом профессор пробирается через закрытые стены сознания. Том же продолжал упорно сопротивляться, закрывая одну дверь за другой. «Ничего особенного, сэр. Просто мы не сошлись во мнении по поводу Вальбурги. Она была немного расстроена из-за того, что Альфард плохо написал тест по истории магии. Лестринджу не понравилось, как Вальбурга, с вашего позволения, ноет. Он накричал на нее, а я вступился за подругу. Хорошо, я опасался, что случилось что-то серьезное и мы не сможем больше доверять мистеру Лестринджу». Профессор наконец отвел взгляд и взмахнул палочкой, притягивая к себе дорожную сумку. «И что бы вы сделали?» «Прости», профессор поднял удивленный взгляд от сумки к тому, что смотрел на учителя холодным взглядом с каплей жестокости. «Что бы вы сделали, если бы оказалось, что кому-то из моих друзей мы не можем больше доверять?» Профессор помолчал, выуживая что-то из сумки. Том на секунду отвлекся, смотря, что же именно достает профессор, но там не оказалось ничего интересного, лишь какая-то книга. «Том, я позвал тебя не просто так. Дело в том, что, Хаэм, давай-ка начнем по порядку. Ты ведь слышал о тайной комнате и его чудовище, спрятанном в ней Салазаром Слизерином?» «Конечно, сэр». Том кивнул, отвлекаясь от книги и вновь переводя взгляд на профессора. «Мне кажется, я нашел проход в эту комнату. Но чтобы туда попасть, нужен Змееуст. И, как ты понимаешь, в моем окружении есть один юноша, что умеет говорить на языке змей. Вы хотите, сегодня?» «Нет, сегодня уже поздно. Да и я устал с дороги. Как насчет этих выходных? Кажется, большинство ребят пойдут в Хагсмит, а значит, будет меньше любопытных глаз. И кроме того, я бы хотел кое-что проверить». Мужчина вновь наклонился, выуживая что-то из сумки и кладя сверток на стол. То махнул, вскакивая с кресла и подходя к столу. Его взгляд приковал серебристый сверток ткани, что так причудливо переливался в свете огоньков свечей. Редбл без лишних слов понял, что лежит перед ним, а оттого дыхание мальчишки перехватило. Он осторожно взял легкую и текучую, как вода, мантию и расправил ее. «Сэр, это ведь мантия невидимости», подтвердил профессор и очередным взмахом палочки заставил зеркало с дальнего конца класса прилететь и встать на пол напротив Тома. «Примерь. На выходных, когда все отправились в Хагсмит, Том, под предлогом дополнительных занятий, остался в школе, единственный из всей компании. Конечно, ребята были расстроены такому повороту, ведь все хотели вместе прогуляться по весенней деревушке. Но что поделать, если Том сказал, что останется, значит останется. Его никогда нельзя было переубедить, а потому никто и не спорил. Пожелав друг другу хорошего дня, компания рассталась. Редл еще некоторое время стоял во дворе школы, смотря на толпы уходящих ребят, но затем развернулся и зашагал обратно в школу по пустынным коридорам и холлам, где лишь иногда встречались привидения. Когда часы на школьной башне пробили 10 утра, мальчик поднялся на третий этаж и бодро зашагал в сторону женского туалета. На секунду в голове появилась мысль, что профессор решил над ним таким образом пошутить, заманив в девчачий туалет, но Том быстро отогнал эту идею. Не доходя до уборной, Том вынул из-за пазухи сложенную мантию-невидимку и накинул ее на себя, тут же исчезая. Будь кто в этом коридоре, то наверняка удивился такому. Но Том был один. Поэтому, надев мантию, он направился дальше по коридору, наконец доходя до нужной двери. Убедившись с помощью заклинания обнаружения, что в туалете никого нет, мальчик толкнул дверь и осторожно вошел, осматриваясь по сторонам. Ничего примечательного в туалете не было. Такие же кабинки, умывальники, стоящие кругом, зеркала. И что же профессор тут нашел? Это определенно была шутка. Кроме того, профессор должен был уже прийти, но почему-то его до сих пор не было. Это шутка, прошептал Том и двинулся по туалету, решив еще раз все внимательнее осмотреть. Когда дверь в туалет отворилась, он чуть ли не подскочил от неожиданности. Это был не профессор Дамблдор, а просто какая-то девушка со старших курсов. Так неловко Том себя еще никогда не ощущал. Было такое чувство, что он специально пришел сюда подглядывать за девушками, что не догадывались о его нахождении. К счастью, девушке не нужно было в туалет. Она лишь подбежала к умывальнику, спешно смывая с рук какую-то синюю жижу. И тут Том заметил то, что не увидел с первого раза. Он даже забыл об осторожности и подошел на несколько шагов ближе к девушке, заметив на кране, что она открыла небольшую змейку. Закончив смывать жижу с рук, девушка вытерла руки и покинула туалет, наконец позволив тому лучше рассмотреть небольшой узор в виде змейки. «Кажется, ты был неосторожен, Том, и забыл наложить на дверь отталкивающие чары», — послышался голос позади. Мальчик оглянулся, но никого не увидел. Однако голос принадлежал профессору Дамблдору. Но через пару секунд профессор появился, взмахивая палочкой и заставляя дверь в туалет запереться. Том тоже стянул с себя мантию, перебрасывая ее себе через руку. «Вы опоздали, я извиняюсь, меня задержал профессор Диппет. Но, кажется, ты и без меня отлично справляешься тут», — случайно заметил. Том оглянулся к умывальнику и лучше рассмотрел змейку. «Это оно? Полагаю, что да. Не окажешь ли честь?» Том тихо выдохнул и прикрыл глаза, успокаиваясь. В голове пронеслось сотню вопросов. «Зачем ты это делаешь? Для чего? Кому это надо? А что скажет Роза, если узнает?» От этих вопросов закружилась голова, и мальчишка их резко оборвал одним простым ответом. «Я так хочу. Откройся». Вместо его обычного голоса, изо рта мальчишки вырвалось шипение, шелест и легкий присвист. В ту же секунду умывальники вздрогнули, приходя в движение. «Колум, ну хоть ты образуй свою невесту!» — Ирма всплеснула руками. «Вишня и золото. Я не вижу в этом никаких проблем». Эйвери пожал плечами, раскуривая сигару. «Ты ведь носишь платье вишневого цвета и золотые украшения. Так в чем проблема устроить свадьбу в подобных цветах? Одно дело маленькое платьице и пару колец, а другое – свадебная церемония». Не унималась миссис Блэк. Полукс закатил глаза, отрываясь от чтения газеты. «Ирма, тебе не кажется, что это уже становится глупо? Колум и Розамунд правы, цвета не имеют значения, и уж тем более не говорят об отсылке к факультету Хогвартса. И кроме того», — добавил он, прежде чем его супруга открыла рот, — «вишневый – это не красный. Мне казалось, вы, женщины, лучше разбираетесь во всяких оттенках». «Все, хватит спорить. Это моя свадьба, и я решаю, в каких цветах она будет». Розамунд зашла в зал и села на диван рядом с Эйвери. На ней сегодня были зауженные классические брюки и рубашка с пышным жабо. Женским утонченным туфлям она предпочла ботинки наподобие мужских, а волосы собраны в высокий хвост. Ирма, увидев это, тихо охнула, явно решив, что женщина выглядит вызывающе. Полукс и Колум же лишь с удивлением отметили, что Розамунд идут совершенно любые образы. Даже если бы она надела мужской фрак, то смотрелась бы в нем отлично. «Дорогая Ирма, если тебя не устроят эти цвета, ты всегда сможешь ходить с закрытыми глазами». Миссис Блэк фыркнула и скрестила руки на груди, отворачивая лицо к окну. Полукс еле заметно улыбнулся, скрываясь за газетой, а Колум рассмеялся, потягивая сигару. Розамунд улыбнулась и открыла одно из писем, что пришло с утра. Это была благодарность от правительства за внесенные средства семьей Ричардсон в поддержку обороны страны. Как представитель знати, Роза была обязана вносить свою лепту в войну. Кто-то из женщин шел помогать в госпитале, кто-то занимался поставкой еды, теплой одежды и многих других вещей. А Розамунд же предпочла вложить средства на закупку, а также поставлять на фронт еду с земли Литл Хэндлтон. Кроме этого, издательство, которым владел Розамунд, печатала в газетах письма матерей и дочерей, что писали своим родным в горячие точки. Письма доходили с трудом, а вот газеты на фронт доставлялись регулярно, поэтому у военных было больше шансов прочитать письмо именно из газеты, нежели получить его лично. В общем, Роза принимала активное участие в поддержке Великобритании во Второй мировой. К счастью, в других аспектах жизни ее не трогали и не заставляли как-то еще сильнее участвовать. «Миледи», — в гостиную вошел дворецкий. «Приехала леди Джейсон с дочерями и сыном. Говорит, по срочному личному вопросу. Пригласить ее, ХМ?» Роза удивленно вскинула брови и отложила письмо. «Проводите ее в малый зал. Я сейчас подойду». Как только дворецкий скрылся, Розамунд сложила все письма и, отложив их на столик, поднялась. «Прошу прощения, друзья, я вынуждена вас ненадолго оставить». Роза быстро покинула зал и направилась во второй, что находился в другой половине поместья. Интересно, что Джейсонам могло понадобиться. Они уже давно не виделись. С тех пор, как Роза начала плотнее общаться с представителями магической Британии, она очень отдалилась от магловского общества. К тем же Джейсонам она приезжала всего лишь пару раз в год на какие-нибудь званые вечера, да и то делала это чисто из приличия. Женщина вошла в маленькую гостиную, где на диванчике разместилась миссис Джейсон с двумя дочерями и младшим сыном. Стоило ей войти, как женщина поднялась и кинулась навстречу. «Роза, дорогая, прости, что мы приехали без приглашения, но мне больше ни к кому обратиться». Аделаида тихо всхлипнула, хватая Розамунд за руки. «Прошу тебя, Ада, успокойся. Присядь и все объясни по порядку». Розамунд проводила женщину до дивана и усадила ее между Сюзанной и Сильвией, сама же опустилась в кресло напротив. «Итак, отца, Мариса и наших сил в женихов призвали на войну. Начала объяснять вместо матери старшая дочь, Сюзанна. И не так давно мы узнали, что наш отец, он попал в плен, и следом как снежный ком одно событие за другим. Дело отца по производству кожаных изделий развалилось. Завод был разрушен и многие рабочие погибли, особняк моего жениха переделан под госпиталь, а его родители все деньги отдают на войну. Родители жениха Сильвии до свадьбы не собираются помогать нам с деньгами. У нас ничего не осталось, мадам, совершенно ничего. Мы переехали в наш меньший особняк, поскольку большое поместье пришлось продать, чтобы выплатить компенсацию пострадавшим при взрыве фабрики. Да и сами понимаете, в военное время мы получили за особняк копейки. Сейчас мы обходимся всего тремя служанками и одним лакеем. У нас просто нет денег на большее количество людей. А недавно мы поняли, что у нас и на них нет денег, да даже на еду. А ведь нам еще нужны лекарства для Маркуса. Сюзанна продолжала говорить, а Розамунд испытывала к ней все большее отвращение. Богатенькие, избалованные, не привыкшие к обычной работе, не понимающие цены деньгам и вещам. Для них надеть одно и то же платье во второй раз равно преступлению. Казалось бы, не Розе об этом говорить, раз она живет в достатке и не знает бедности. Ну так ей эти деньги достаются не просто так. Чего только стоят угольные шахты, доставшиеся ей от родителей. Ей каждый месяц приходится ездить на рудники, чтобы убедиться в исправности тоннелей. Кроме этого, закупка оборудования, общение с рабочими, поднятие зарплат или наоборот штрафы, оплата лечения пострадавшим и выплаты семьям погибших, обвалы в шахтах – обычное явление. Но благодаря магии и вере, они стали все реже происходить. И это не говоря уже обо всех оборотах поставки угля, встречи с представителями разных фирм и многое другое. Конечно, у нее было около трех работников в высших чинах, управляющих ее угольным делом. Но самой-то тоже надо было отслеживать работу, чтобы деньги не пошли куда-то налево. Земли Литл Хэнглтон, фермы на которых она сдавала фермерам, здесь тоже нужно было присматривать. Сбор налогов, помощь с решением проблем, которые возникали с землей, как, например, проведение в каждый дом водопровода. Кроме того, постройка школы для местных детей и привлечение внимания людей из близлежащих деревень для проведения общей ярмарки фермерской продукции. Опять же, в деревне был свой староста, что следил за этим всем, но Роза все равно контролировала любые проблемы и передвижение денежных средств. И это не говоря еще об издательстве, где дел было не в проворот в связи с мировой ситуацией. Рабочих рук не хватало, как и мужской силы. Приходилось нанимать женщин и стариков, но тут была опасность травм на рабочем месте. В общем, свои деньги Розамунд получала не просто так. Поэтому все это женское нытье по поводу того, как их батюшка разорился и оставил их без денег, будучи на войне, Розу откровенно бесили. «Я поняла», — холодно отрезала она, прежде чем к нытью старшей сестры присоединится еще и младшая. «Я могу одолжить вам некую сумму денег до возвращения ваших мужчин с фронта, но при трех условиях». «Каких?» — икнула миссис Дэвидсон, вытирая слезы. «Первое. Я буду выдавать вам определенную сумму на месяц. В нее будут включены расход на содержание вашего дома, прислуги и трату на еду. Никаких трат на одежду или украшения, на чаепитие или выход в свет. Это ограниченная сумма денег. Я тоже не готова тратить просто так свои деньги на ваши капризы. Эль, ладно, думаю, с этим мы справимся. Нехотя согласилась Сюзанна. Она всегда была умной девочкой, но деньги ее испортили. Придется потуже затянуть пояса. Какое второе условие? Второе. По возвращении ваших мужчин все деньги будут возвращены мне в течение года с 5%. Все-таки от моих вложений должна быть хоть какая-то польза. Года, ахнула Аделаида и заметно покраснела от нахлынувшей злости. Роза, как ты можешь говорить о таком? Идет война и наши мужчины могут вообще не вернуться, как мы. А вот и третье условие, перебила женщину Розамунд, повысив голос. Твои дети пойдут работать в мое издательство и будут зарабатывать деньги собственными руками. Маркус в том числе. Сомневаюсь, что его немота как-то может помешать носить газеты из цеха в цех. Да как ты смеешь? Аделаида вскочила, покраснев еще сильнее. Как я смею? Розамунд тоже поднялась, но спокойно, с вызовом смотря на миссис Дэвидсон. Я даю вам шанс начать жить и зарабатывать себе на жизнь. Я, оставшись без мужа, начала сама зарабатывать. Мне пришлось за короткий срок изучить многие аспекты, которых я раньше даже не касалась. А ты боишься, что твои детки, из которых две взрослые девицы и парень 13 лет, замарают ручки в типографии? Видимо, вам деньги не так уж и нужны, если вы не готовы их зарабатывать. Я буду платить твоему сыну 20 шиллингов, а дочерям 60. Если они смогут проявить себя, то я увеличу им зарплату. Все до безобразия просто. Но если ты и дальше хочешь распродавать свое имущество за копейки, пожалуйста. А теперь прошу меня простить, меня ждут. Розамунд развернулась и направилась к выходу, мысленно считая до 5. Как только она дошла до цифры 2, Сюзанна подскочила с дивана. Подождите, мадам, я согласна. Мы с Сильвией пойдем работать в вашу типографию. Маркус, ты пойдешь? Маркус тоже пойдет. Сюзанна. Аделаида возмущенно оглянулась на дочь, но та лишь вышла вперед к Розамунд, что повернулась к ним, положив руку на ручку двери. «Мы пойдем, мадам, мы будем работать, и деньги все в течение года вернем. Прошу вас, тогда в понедельник утром жду вас троих в типографии к 7 утра. Прошу не опаздывать и надеть что-нибудь поскромнее и менее пышное. Вам придется работать среди станков, а там можно легко испортить платье. Мистер МакГроу». Розамунд толкнула дверь, открывая ее, и через пару минут в проеме появился дворецкий. «Рассчитайте, сколько понадобится денег на содержание особняка, мадам, на оплату 5 слуг и месячной нормы еды, и выдайте эту сумму денег миссис Дэвидсон. Как скажете, мадам». Дворецкий поклонился. «И не забудьте взять с нее расписку». Розамунд улыбнулась дворецкому, а затем повернулась к Аделаиде. «Я делаю это только из уважения к вашему мужу, дорогая. Он знал цену деньгам и знал, как тяжело они зарабатываются. Поэтому, будьте добры, распоряжайтесь этими деньгами правильно. Мне это не нравится». Том в компании Альфреда и Абракса сошли вокруг озера, разувшись и босиком ступая по влажному теплому, нагретому июньским солнцем, песку. «Не так давно я стал чувствовать странную вещь, находясь рядом с профессором Дамблдором. Мне кажется, он пытается забраться в мою голову с помощью легилименции и что-то выяснить. Кроме того, у меня складывается ощущение, что он использует меня в каких-то своих целях. Та же история с Василиском. Он попросил меня открыть проход и вызвать змею. Мы собрали змею яд, и я вновь отправил ее в сон. Так скажите мне, какая для меня в этом польза? Он не дал тебе ни одного флакона с ядом?» Малфой слегка щурился от солнца, но все равно повернул голову и посмотрел на Тома. «Этот яд безумно ценный. 1000, а может даже 10 000 галлеонов за 10-20 миллилитров. Это не больше 2 чайных ложек». «Не дал». Том покачал головой, тоже щурясь от солнца, обходя стороной группу первокурсниц с Гриффиндора, что плескались на берегу озера. «Он выставил все так, словно бы я должен извлечь из этого приключения какой-то урок. И знаете, я его извлек. Профессору нельзя доверять. Он играет двойную игру, обучая меня и, словно бы готовя к чему-то. Мне не нравится быть пешкой в чужой игре, и тем более в игре, которую я не понимаю. Тогда, может, бросишь занятия с профессором?» Предложил Альфред, зажмурившись от брызгов воды, что попали на его брюки и рубашку. «Это будет выглядеть как побег», — отозвался Зарит Глабраксос. «Мне кажется, тому стоит начать свою игру, чтобы в свою очередь разгадать игру Дамблдора. Но что если Дамблдор что-то с ним сделает, а потом сотрет воспоминания. Вы об этом сразу узнаете. Том коснулся рукой предплечья, где у него, как и других, находилась магическая метка. Любое негативное воздействие на психику расценивается как попытка вреда. Малфой и Блэк присвистнули, тоже касаясь своих рук, где под рукавом были подобные рисунки, что и у Тома. А вы с Рози отлично поработали над ней, а? Абраксас хмыкнул. Ума не приложу, сколько вы потратили времени на это. И ведь вам нужно было на ком-то их испытывать. Полгода. Том улыбнулся, почувствовав прилив гордости. Это была одна из его серьезных разработок, которой он действительно гордился. А испытывали на себе. Кто же еще подпишется под такое, кроме нас самих? Мальчишки расхохотались и остановились, наблюдая, как к ним с холма бежит Нот, подпрыгивая на ходу. Мальчишка ненадолго остановился у дерева, где сидели Розье, Лестрингш и Ивери, скинул с себя обувь с носками, пиджак и галстук, закатал штаны до колен и побежал дальше к дожидавшимся его ребятам. Разбежавшись посильнее, он прыгнул в воду, поднимая кучу брызг и окатывая друзей водой. «Свинья!» — крикнул Малфой, взвизгивая и отскакивая в сторону. «Эти брюки кучу денег стоят!» «ПФ!» Нот рассмеялся и подошел к Тому и Альфреду, обнимая их за шею и в шутку повиснув на них. «Скажи спасибо, что твою драгоценную блузочку не намочил. Это рубашка, блузка». Том и Альфред рассмеялись, толкая Риймонда с двух сторон в бока. Дальше отправились вчетвером. Правда, Абраксас предпочел идти с краю, подальше от озера, в то время как Нот задорно шлепал ногами по воде. «Вы с Эмерсоном так и не разговариваете?» «Нет». Том тихо вздохнул, убирая руки в карманы брюк. «Он, кажется, так и не понял, почему я разозлился. А я не понимаю, почему он захотел использовать на мне непростительное заклинание». «Непростительное». Ахнули трое мальчишек. Так уж вышло, что Том до этого не упомянул про заклинание, которым хотел наградить его Лестрингш. «Угу». Лишь кивнул Том. После непродолжительного молчания, в котором мальчики обошли четверть озера, Нот вновь заговорил. «Так, а почему ты настолько разозлился? Неужели ты, Вальбурга с самого детства была мне как сестра?» Быстро ответил Том прежде, чем его друг успеет придумать какую-нибудь небылицу. «Мне неприятно, что на мою сестру, подругу направляют палочку и стирают ей память. Это все можно было решить иначе, просто поговорив с ней. Розамунд меня научила, что не всегда все нужно решать заклинаниями, и я полностью поддерживаю ее, но так меньше проблем». Малфой тихо вздохнул, потерев затылок. «Мне вот тоже неприятно, что Эмерс зачаровал мою сестру», — отозвался Альфред, недовольно покосившись на белобрысого друга. «Одно дело колдовать, если бы это угрожало жизни, а совсем другое, когда Бурга просто немного разозлилась. Ее всегда можно успокоить, с ней всегда можно поговорить. Использовать заклинание на близких и друзьях – низкий и подлый поступок». Том одобрительно улыбнулся и хлопнул Альфреда по спине. Тот смущенно улыбнулся в ответ. Ему было приятно, что Том так отозвался о Вальбурге и что он вступился за нее перед Лестринджем. «Ну, может, вы и правы», – нехотя согласился Нот, улыбнувшись. «Я бы не стал колдовать против нее, как минимум, потому что это неприлично нападать на девушку». Они обошли еще четверть озера и оказались на его противоположной стороне, издалека наблюдая за тремя небольшими точками под деревом. Они знали, что эти точки тоже наблюдают за ними. Четверо ребят остановились, подставляя лица солнцу и довольно щурясь, как четыре кота. «Кстати, кажется, вы с Кеннетом не очень хорошо общаетесь». Риймонд потянулся, неприлично широко зевая. «Как же вы будете жить вместе?» «Мы будем жить в одном доме, но не в одной комнате», — Том хмыкнул, слегка помрачнев. «Он такой надоедливый». Малфой поморщился, отворачиваясь от Нотта и поворачиваясь к Тому. «Вы с ним куда позже познакомились, а я его почти с рождения знал. Его мать какая-то моя родственница по матери, и мне приходилось часто видеться с ним в детстве. Он очень приставучий и прилипчивый. Мне всегда было интересно, каким образом он вообще на Слизерин попал. Ему место в Хаффлпафе, среди этих растяб. Ну, не будь так к нему строг. Он рос без матери, в среде, когда и отцу не очень-то был нужен». Том снисходительно хмыкнул, мысленно все же соглашаясь с Абраксасом. «Ты просто пытаешься его оправдать». Малфой покачал головой и пошел дальше. Трое парней отправились следом, продолжая легкий спор об их пятом друге. Свадебная церемония в поместье Эйвери отличалась особенным шиком. На нее собралась вся знать магической Британии, прибыло даже несколько иностранных граждан. Зал блистал золотом и роскошью, столы ломились от блюд, а народ не уставал перешептываться и обсуждать свадебные наряды жениха и невесты. Коллум Эйвери выглядел особенно щегольски в черном фраке с золотой розой в бутоньерке. Невеста же была в непривычном белом платье, а в вишневом атласном платье с цветочными черными узорами в стиле арабеска. Роскошно, как-то так можно было описать свадьбу. После непосредственно самой церемонии, где жених и невеста стали мужем и женой, началось празднование, которое продолжалось неделю. Гости безустанно веселились, танцевали, обмениваясь последними сплетнями и слухами, гадая, какая же жизнь предстоит молодоженам. А жизнь предстояла непростая. Архив. Из воспоминаний Кеннета Эйвери, друга Тома Ридгла, сводного брата. Наши родители поженились в начале августа, и все шло хорошо. Они съездили в свадебное путешествие куда-то на восток, а затем мы в сентябре вернулись в школу. Том, кстати, не взял фамилию Эйвери. Не знаю, с чем это связано, но Роза сама настояла на этом, а он был и не против. Мне нравилась моя мачеха, хотя мачехой ее сложно назвать. Скорее, мама. Да, мама. Увидев Миледи с этой стороны, я понял, почему Том так привязан к ней. Я тоже очень быстро привязался и на каникулах стремился вместе с братом вернуться домой. Мы жили счастливо, большой дружной семьей, до того случая. Никогда себе не прощу этого. Примечание к части. Справка. В начале 20 века в Англии разнорабочий получал 60-80 шиллингов в месяц. Детская зарплата обычно меньше в 2-3 раза. Поэтому Роза предлагает Маркусу работать за 20 шиллингов, а девочкам за 60. Учитывая военное положение и то, что у трех ребят нет подходящей квалификации для работы в типографии, эта зарплата могла считаться роскошью. П.С. Ну что, господа и дамы, готовьтесь. П.П.С. Для тех, кто подписан на группу, заходите, там для вас небольшой подарочек в виде амф ПФФ, подмигивает, поэтому эта глава без обложки. Простите, но кто вы и где я нахожусь? Примечание к части. Тыкс, катаны, несколько объявлений. 1. В этой главе будет явный намек на слеж. Кто не готов к этому, прочитайте часть с Дамблдором, а затем листайте до звездочек и читайте оттуда дальше. А кто не боится лазурных оттенков, прошу к прочтению всей главы. 2. К сожалению, так случилось, что нам с Бетой этого ФФ пришлось расстаться. Прямо как об отношениях говорю, ха, такое бывает, увы, на то были свои причины. Так что не пугайтесь возросшему количеству ошибок. ПБ всегда в вашем доступе и я буду благодарна за помощь. Обложка. https://sun410.usera.pco/6.fmipo56gis1cwyumpfmlinfjpg. Ты сегодня особенно молчалив, Том. Профессор трансфигурации поправил на носу очки половинки и серьезно посмотрел на подростка, сидящего в кресле напротив. Для этого есть причины, есть, сэр. Согласился юноша, не отрывая глаз от пола, который рассматривал. «Мне кое-что непонятно, профессор, и я надеюсь, что вы поможете разобраться в двух вопросах, что меня мучают последний. Вот так год, я все это время не решался задать этих вопросов, но сейчас я уже не могу идти дальше, пока не разберусь». «И что же?» Профессор с любопытством посмотрел на ученика, отмечая, что Том слегка юлит. А так он заворачивал свою речь только когда хотел задать вопрос, неудобный для оппонента. Что же, Дамблдор был готов, какую игру вы ведете? Декабрьский вечер был особенно холодным, и дело тут было вовсе не в погоде, а в атмосфере, что царило в кабинете трансфигурации. Несмотря на наложенные на кабинет чары тепла, несмотря на огонь в камине и парящие свечи, лед можно было ощущать почти физически. Очередное занятие Дамблдора и Тома зашло в тупик. Мальчик почти не шел на контакт, хоть и слушал профессора. Волшебник не понимал, в чем проблема у его юного протеже. Обычно активный и любознательный, он сидел мрачнее тучи, даже несмотря на преподавателя, предпочитая изучать пол. Поэтому вопрос Тома мужчину озадачил, и он понял, что совсем не готов ответить на что-то подобное. Конечно, Том был умным мальчиком и скорее всего рано или поздно должен был догадаться о чем-то таком, но, прости, я тебя не совсем понял, что ты имеешь в виду. Мне очень интересно, почему вы взялись обучать меня лично, и кроме того, почему вы подтолкнули меня именно к теме даров смерти, что для вас значит эта тема, почему именно я, и, в конце концов, почему вы решили, что я соглашусь быть вашей верной пешкой. Мрачная тишина нарушалась лишь треском поленьев в камине и тихим тактичным тиканьем серебряных приборов, что стояли на дополнительных столах у стены. Напряжение начинало постепенно усиливаться, словно кто-то крутил колки, натягивая струны. Вот-вот и кто-то ущипнет струну, она лопнет и обстановка разрядится. А пока юноша поднял взгляд на профессора, но голубые глаза не смотрели в ответ. Дамблдор сидел, прикрыв ресницы и сомкнув пальцы в замок перед лицом, словно пытаясь привести свои мысли в порядок. Том не отводил взгляда, придирчиво и требовательно рассматривая лицо, покрытое сетью морщин, рыжие волосы и бороду, в которых уже проглядывалась седина. Нет, он просто так не отступит. Том не позволит играть им, словно очередной фигуркой на шахматной доске. Он хотел знать правду, всю без остатка. На другой он был не согласен. Либо быть соратником, либо не быть никем. Профессор ответил не сразу. Он долго размышлял, лишь иногда приоткрывая глаза и смотря на пергамент, лежащий перед ним, но потом снова закрывая их. «Ты хочешь знать суть игры или ее условия?» Наконец отозвался волшебник, открывая глаза и устремляя глаза на студента. «И то, и другое. Что же, это долгая история. И, если ты готов ее выслушать, я поведаю тебе о моей самой большой ошибке жизни. Завтра выходной, так что у нас еще много свободных часов впереди, чтобы послушать ваш рассказ, сэр». Преподаватель криво усмехнулся, мельком скользнув взглядом по перстню на большом пальце парня. Да, это была долгая история. История дружбы и товарищества. История семьи, верности, любви и предательства. История отчаяния. История о его сестре. Том слушал исповедь волшебника молча, затаив дыхание и не сводя черных глаз с преподавателя, вникая в каждое слово, в саму суть проблемы. Время перевалило далеко за полночь, когда мужчина окончил рассказ. Струна лопнула и наступил штиль. Все то же молчание, но уже не такое холодное, уже более участливое. «Вам нужен воскрешающий камень. Вы хотите вернуть свою сестру?» «Не вернуть, а лишь попросить прощения за то, что я натворил». Волшебник тихо вздохнул и Том заметил, как в сумрачном свете свечей одинокая слеза скатилась по крючковатому тонкому носу, падая на сцепленные в замок руки. «И давно вы знали о том, что камень у меня?» Реддл предпочел отвести взгляд и позволить профессору утереть глаза платком. «Примерно с нашей поездки. До этого я лишь надеялся, что в тебе взыграет человеческое честолюбие, что тебе захочется найти эти дары и, учитывая твою гениальность, ты обязательно их найдешь. Однако, как я вижу, твой интерес к дарам продолжает носить лишь научный характер. Я не хочу ими владеть. Мне это ни к чему. Однако, вы правы, я бы хотел их изучить. Можешь ответить теперь на мой вопрос, Том?» Дамблдор улыбнулся и, получив кивок, продолжил. «Откуда у тебя камень?» «Это кольцо раньше принадлежало моему дяде, а до этого моему деду. Дядя Морфеус передал кольцо Розамунд, а она в свою очередь мне, решив, что я имею на это право. Вот как, мне стоило бы догадаться. Что же, уже поздно, Том, тебе лучше вернуться в спальню. Продолжим разговор на следующем занятии. Еще один вопрос, сэр». Том уже поднялся из кресла, как вспомнил еще об одном деле, что мучило его последние полгода. «Яд Василиска, зачем он вам был нужен?» «Для моего друга. Он хороший зельевар и на основе этого яда изготовит зелье, что спасет жизнь его дочери. Тогда, лучше оставить змея жить и дальше под школой. Думаю, раз ты дал ему приказ никого не трогать, то он послушается тебя и ученикам ни о чем беспокоиться. А убивать столь редкое создание мне бы не хотелось». Том промедлил, рассматривая хитрые искры в голубых глазах. Было ясно, что профессор хотел бы при возможности использовать гигантское пресмыкающееся и дальше, а потому лучше держать его в живых. Пожелав мужчине спокойной ночи, Том покинул кабинет, по привычке прокручивая рукой перстень на пальце. «Дамблдор надеется, что я одолжу либо отдам ему камень, но, если подумать, то какая моя здесь выгода?» С подобными мыслями мальчик пересек лестницы, два холла и спустился в подземелье. Там на нижнем этаже он остановился и задумался. Он был не готов просто так отдать камень профессору, какая бы великая цель ни была у того. Том был уверен, что профессор рассказал ему многое, но не все. Что-то было еще, что он утаил, и это что-то было связано с Гриндевальдом. Реддл медленно брел по подземелью, когда увидел в арочной выемке в стене, где когда-то стояла статуя, сидящего в свете палочки Эмерсона. Он почти лежал на пьедестале, свесив одну ногу, пуская в воздух над собой сигаретный дым и очерчивая палочкой непонятные силуэты. «2 часа ночи, а ты только сейчас идешь от Дамблдора?» — Старшекурсник прищурился и посмотрел через дым на стоящего в полумраке мальчишку. 2 часа ночи, а ты сидишь в холодном коридоре, притворяясь, что просто так решил здесь посидеть, один, без лишних глаз. Том медленно подошел к парню, вынимая из его озябших пальцев сигарету и медленно затягиваясь, выдыхая едкий дым в худое лицо. «А на самом деле ждешь меня?» Лестриндж тихо вздохнул, хотя звук, который он издал, был больше похож на всхлип. Он протянул руки, тонкими пальцами со сбитыми костяшками цепляясь за черный пиджак, словно боясь, что мальчишка может убежать. Том покорно подался вперед, присаживаясь на пьедестал таким образом, чтобы они сидели друг напротив друга. «Я так виноват перед тобой, Том», — почти прошептал Эмерсон, смотря на Ридла слезящимися то ли от дыма, то ли от чувств, глазами. Пальцы крепче сжали вельветовый пиджак, но через секунду ослабли, скатываясь вниз по одежде. «Виноват», — согласился парень, слегка наклонив голову и рассматривая в полутьме бледное лицо, что медленно краснело, начиная от век и носа, распространяясь мягкими розовыми волнами по лицу. Легкая краснота шла Лестринджу, хотя и бледность тоже, выделяя глаза цвета вина, делая их особенно яркими. «И тебе понадобилось полгода, чтобы понять это? Я трус, и ты это знаешь. Я не могу уже 5 лет тебе признаться, что ты мне куда больше, чем просто друг и товарищ. Кто я для тебя?» Том не насмехался над ним, даже не улыбался. Он был серьезен, а потому Лестриндж понял, что если говорить, то говорить здесь и сейчас, и говорить все, излить душу за один раз, чтобы больше никогда не жалеть о несказанном. «Ты ведь знаешь, так зачем спрашиваешь?» — почти прошептал Эмерс, наблюдая за алой точкой сигареты, что поднялась к рту Тома и вновь опустилась на уровень его бедра. «Потому что, если ты не произнесешь этого вслух, то навсегда и останешься трусом». Том подался вперед, приподнимая руку и поднося к губам старшекурсника сигарету, позволяя затянуться. «Останешься трусом, но не для меня, а сам для себя». Сигарета была выкурена до фильтра. Двое сидели в коридоре и тихо разговаривали. В тишине подземелья их голоса отдавались глухим эхом, но лишь стенам и предстояло услышать то откровение, на которое решился 17-летний Эмерсон Лестриндж. Он говорил сбивчиво, постоянно путаясь в словах, глотая слезы, иногда замолкая, чтобы перевести дух. Том слушал молча, переплетая свои пальцы с чужими. Эмерсон был благодарен тому за то, что он выслушал, за то, что заставил его переступить свой страх быть отвергнутым. Он был благодарен тому, что тот не отвернулся, а лишь протянул руку, улыбнувшись и сказав, что его чувства очень важны. Была выкурена вся пачка, а время, словно специально медлило, позволяя двоим обсудить все неразрешенные вопросы между ними. А выяснить предстояло многое. Но этот разговор навсегда останется лишь между ними и темными, холодными стенами подземелья. Том, Розамунд улыбаясь, поднялась из-за стола, как только двое подростков вошли в столовую. За пару шагов преодолев расстояние между ней и сыном, женщина заключила его в крепкие, но нежные объятия, оставляя на щеке легкий поздравительный поцелуй. «С днем рождения, милый! С 15-летием!» «Спасибо, миледи!» Том счастливо улыбнулся, крепко обнимая Розу и позволяя себе незаметно вдохнуть аромат ее духов. Странно, но он больше не сводил с ума, как в детстве. В голове невольно промелькнула мысль, что, возможно, он раньше был слишком впечатлительным. Тому Ридблу сегодня исполнялось 15 лет. На вечер организовали большой праздник, на который должны были приехать все его школьные друзья и многие их родители. В принципе, обычная компания, которая собиралась на любой праздник. Ничего нового, но все же это было 15-летие, а значит, праздник должен быть пышным. А пока утро, Тома ждал семейный совместный завтрак. Несмотря на то, что Каллум и Роза были женаты уже почти полгода, Том, проведший все это время в школе, так и не привык к завтракам всей семьей. Одно дело, когда они завтракали лишь вместе с леди. Они могли болтать о чем угодно, шутить, веселиться, что-то обсуждать, что интересно лишь им двоим. Сейчас же все разговоры за столом сводились к работе или учебе, то есть к тому, какой разговор могли поддержать все четверо. Конечно, благодаря статусу и привычке блистать в высшем свете, все четверо могли поддержать любой разговор. Но какой-то прием – это одно, а семейный завтрак – совсем другое. «Поздравляю, Томас!» Каллум отодвинул газету и, приподнявшись, пожал пасынку руку. «Становишься уже мужчиной, а? Вон как вытянулся за полгода!» «Спасибо, сэр!» Том услужливо улыбнулся и помог матери сесть за стол, а затем уже и сел сам. За полгода он действительно сильно подрос. Теперь он был на пару дюймов выше Миледи. Волосы отросли и теперь слегка вились, падая на лоб легким чубом. Плечи стали немного шире, с лица сошла детская пухлость, и взамен ей пришли точеные скулы. Каждый раз, смотря на Тома, Розамунд умилялась, каким красавцем он вырос. Том и сам это понимал по усилившемуся вниманию со стороны девушек в школе. Но что ему эта красота, доставшаяся от отца, которому он был не нужен? Том не ненавидел свою внешность. Благодаря приемной матери он ее любил. Но все же он не считал внешность главным своим преимуществом. «Ближе к четырем будут ребята съезжаться», — радостно отозвался Кеннет, принимая из рук Розамунд тост с маслом. «Будем веселиться всю ночь напролет. Сначала день рождения Тома, потом и Новый год. По-моему, здорово, когда день рождения выпадает на какой-то праздник. В два раза больше подарков за один день. Хотите устроить бурную, грандиозную вечеринку века?» Мягко рассмеялась женщина, намазывая второй тост для Тома. «Прямо как в Великом Гэтсби. Я бы рад не устраивать», — Том покачал головой, улыбаясь, стараясь за улыбкой скрыть недовольство, что медленно росло в его душе. «Но с такой толпой друзей любая встреча становится вечеринкой не хуже, чем у Гэтсби. Тем более, когда есть повод». «А кто такой Гэтсби?» — непонимающе отозвался Кеннет, отрываясь от поедания каши. «Никогда не слышал о таком волшебнике. Это герой книги, Кенни. Великий Гэтсби – очень известный роман в магловском мире. Про очень богатого человека. Там есть любовь, драма, детектив. В общем, все, что так нравится женщинам. Не только женщинам. Я ее прочитал еще лет в 10 и мне понравилось». Том пожал плечами, вспоминая книгу, что нашел однажды на столе в кабинете матери и как за пару вечеров прочитал ее взахлеб. «И тебе советую почитать, Кеннет. Я ее тоже читал». К общему удивлению подал голос Каллум. «Как-то слышал от коллеги маглорожденного о ней. Стало интересно, вот и заглянул в обычный магазин, прикупил ее. Можешь поискать в библиотеке, она где-то была. Обязательно прочту, а потом закачу самую грандиозную вечеринку. С танцами, развлечениями и алкоголем». В то время, когда в высшем свете было принято чуть ли не с младенчества поить вином детей, Роза всячески запрещала это дело. Она даже добилась, чтобы на общих вечеринках детям не давали алкоголь, прочитав родителям знать и длинную лекцию о его вреде. Но теперь, когда Лестриндши и Рози стали совершеннолетними, а остальные ребята медленно, но верно приближались к прекрасному возрасту 17 лет, она больше не могла им ничего запрещать. А потому слова пасынка не вызвали у Розамунд никакой положительной реакции. Наоборот, заставили нахмуриться. «Алкоголь и сигареты не так важны», — поспешил перебить брата Том, чтобы хоть как-то смягчить недовольство матери. «Я никогда не находил в них какого-то интереса. Тем более они туманят рассудок, а я предпочитаю, чтобы мой оставался чист и ясен. Просто ты не пробовал хороший алкоголь и хорошие сигареты». Каллум наконец отложил газету и тоже принялся за завтрак. «Хей, не учи детей плохому». Розамунд покачала головой и, переведя взгляд в сторону, застыла, заметно побледнев. Том тоже замер, не донеся ложки до рта и рассматривая женщину. «Мы ведь просто завтракаем. Почему в ее глазах такой страх, словно бы она покойника увидела?» — пронеслось у него в голове. Но Роза, словно почувствовав прикованный к ней взгляд сына, продолжила завтрак, тщательно пытаясь скрыть волнение. Завтрак продолжился в непринужденной беседе о работе, школе и предстоящем вечере. Кеннет трещал о том, что Редгл и Лестриндж так и не могут помириться толком, что всем уже надоели напряженное молчание между ними. Хотя никто толком и не знал о состоявшейся беседе пару дней назад, а потому никто не догадывался о перемирии. Пока продолжался этот бесполезный треп, Том замечал, как иногда подрагивают руки Розамунд, и она отчаянно взглядом что-то ищет по комнате. Несколько раз он незаметно обводил столовую взглядом, но ничего не находил. Невольно появлялись вопросы о ее поведении, но задать их в открытую Том не решился. «Извините, мне нужно дописать письмо. Заканчивайте завтрак без меня». После очередного вздрагивания, сообщила Розамунд, поднимаясь и ласково улыбаясь двум сыновьям и супругу. «Конечно, дорогая, увидимся позже». Каллум улыбнулся Розе, целуя напоследок ее пальцы. Трое мужчин поднялись, провожая женщину взглядом, и, лишь когда она скрылась за дверью, вновь опустились за стол и продолжили завтрак. Розамунд никогда не уходила с завтрака раньше его окончания, плюс ее странное поведение, Все это озадачило Тома, и аппетит совершенно пропал. Мальчишка вяло ковырял ложкой в недоеденной каше, когда масло в огонь подлил еще и Колум. «Роза в последние дни себя плохо чувствует», — сообщил он, допивая чай. «Я надеюсь, что она окажется беременной. Это невозможно». Тут же холодно отозвался Том, сжав в руке ложку с такой силой, что костяшки его пальцев побелели, а ногти впились в руку. Кеннет удивленно вскинул брови и посмотрел на сводного брата рядом. Он уже не первый раз замечал, как порой Том резок с его отцом. Это началось все примерно со свадьбы. Кеннет и не догадывался, как они с отцом раздражали Тома, но тот терпел, терпел ради Розамунд, хоть и не понимал, почему она согласилась на этот брак. «Да-да, проклятие, я знаю. Но что, если у нас остался еще хотя бы один маленький шанс?» Колум тихо вздохнул и так же блаженно, как и его сын полчаса назад, прикрыл глаза. Это ведь было чудесно. Совместный ребенок. Роза бы вновь была счастлива повозиться с малышом, а может и с двумя. У меня бы появился прекрасный наследник. Наследник, а как же Кеннет? Еще один, я имею в виду. Эйвери-старший неопределенно махнул рукой, все так же не открывая глаз. Оба мальчика переглянулись и, что-то пробормотав про хороший завтрак и библиотеку, оба покинули столовую в самом скверном расположении духа. «Как думаешь, матушка действительно беременна?» Кеннет шел хвостом за Томом по библиотеке, наблюдая, какие книги тот берет с полок и глубоко вдыхая запах страниц книг, пыли и одеколона брата, что шел перед ним. Прошло уже полгода, но они с Томом так и не сблизились. Кеннет с удовольствием называл бы Ридбла своим братом, но стоило ему попробовать, как Том резко сказал, чтобы тот не смел так больше говорить. Мальчишка не знал, чем именно вызвано такое отношение. Ревностью, обидой, Кеннет не понимал. Но он все равно был слишком привязан к Тому еще с первого курса школы, а потому шел за ним, как ослик на привязи, и многого не замечал. Как, например, при слове «матушка» у Ридбла нервно дернулся глаз. Том с трудом это переносил. Даже он не позволял себе таких вольностей в отношении Розы. Да, он мог назвать ее «мама», но делал это очень редко и скорее, такое обращение было исключением, нежели правилом. А Кеннет начал называть так Розу почти сразу после свадьбы родителей, да еще везде и всюду, да при всех. Тома это выводило из себя. Бесило то, что Кеннет даже не понимает всю необычность и возвышенность Розамунд. Называть ее просто матушка, это все равно, что принижать ее. Роза была куда выше всех этих слов. Для Тома она была всем. Матерью, другом, советником, наставником, миром. Просто всем его миром. Но теперь этот мир приходится делить с другими, не понимающими, какую честь им оказали, позволив существовать рядом с такой, как Роза.